Ну, а если серьезно, сегодня накопилось достаточно всяких аргументов, позволяющих уверенно говорить, что Марко Поло, он же не исключено Марк Поляк, в Китае не был вовсе. Где же он был? Неужели так и просидел в Константинополе, как уверена госпожа Вуд? Быть может и нет, в книге Носовского и Фоменко «Империя» подробно и убедительно доказывается, что Марко Поло как раз и путешествовал по Золотой Орде, но Ордой этой была Русь. По недостатку места не могу привести здесь эти убедительные и многочисленные доказательства, отсылаю любопытного читателя к книге «Империя». Однако не в силах удержаться, чтобы не воспроизвести одну из иллюстраций к первым изданиям книги Марко Поло. Как указано, она изображает ханский дворец в столице Монгольской империи Ханбалыке. Считается, что Ханбалык – это якобы и есть Пекин. Страница 239. Что здесь монгольского и что китайского? Вновь, как и в случае с гробницей Генриха II, перед нами люди скорее славянского облика. Русские кафтаны, стрелецкие колпаки, те же окладистые бороды, те же характерные лезвия сабель под названием елмань. Крыша слева практически точная копия крыш старорусских теремов. Так где же был Марко Поло и кого он описал под видом Золотой Орды? Обязательно нужно упомянуть, что книга Марко Поло о его путешествиях известна нам, согласно устоявшейся версии, не в его собственной рукописи, а в записях, сделанных неким венецианцем Рустичиано. Когда Марко Поло сидел в генуэзской тюрьме, историки как ни бились, так и не выдвинули маломальски убедительные гипотезы, объяснявшие бы, почему известного путешественника, посла и потомка знатного рода, по возвращении в Италию в 1298 году вдруг упрятали за решетку. Примечание. Есть смутные упоминания, что Поло был взят в плен после морского сражения, в котором участвовал на своем корабле. Быть может, попросту пиратствовал. Пираты – мастера рассказывать сказки. Конец примечания. Рустичиано де старательно записал его рассказы, а сам знатный посол писать не умел. Страница 240. И потом, что это за тюрьма, где заключенных снабжают стопой бумаги и чернилами в немалых количествах, и после освобождения стал распространять книгу. Между прочим, сплошь и рядом Марко Поло упоминает о себе в третьем лице. Сеньор Марко Поло отправился, Марко Поло видел. Остается добавить, что по данным того времени Рустичиано пользовался самой скверной репутацией мошенника и фальсификатора. И, наконец, не столь уж сложные и совсем недолгие поиски позволяют найти документы, послужившие для Поло, или, что вернее, Рустичиано, тем бесценным источником, откуда черпались личные впечатления. В 1290 году папа римский Николай IV послал на восток священника Джованни Монте-Корвино, в отличие от Марко Поло, насквозь реальную личность. Монте-Корвино 13 месяцев прожил в Индии, на Кармандельском берегу, в общине тамошних христиан, последователей святого Фомы. В отличие от Поло, падре Джованни и не пытался рассказывать байки о Китае, зато отправил в Рим обширный доклад, по словам современных комментаторов-исследователей, представлявший собой прямо-таки прорыв в изучении географии. Впервые вместо слухов и откровенных сказок в Европу поступила точная информация. Монте-Корвино впервые поведал Европе, что в Индии полярная звезда едва-едва видна над горизонтом, а в южной части небосвода горит совсем другая полярная звезда. Впервые сообщил о равнинности Индии, о сухости ее климата, о разнообразии растительности, о пряностях, перец, имбирь, красящее дерево, берзи, коричные деревья, о меняющих в течение года свое направление ветрах муссонах. Практически все эти сведения вошли позже в книгу Марко Поло, которая четко распадается на три части. Первая – весьма достоверные записки о Руси-Татарии в Восточной Европе. Вторая – материалы об Индии, явно заимствованные из послания Монте-Корвино.